Псалом 55. Дирижеру хора на мотив о голубке в Дальней Дубраве, мольба Давида, когда филистимляне схватили его в Гате. «Боже, помилуй меня, потому что люди меня затравили, всякий день нападая меня теснят. Враг травит меня весь день, много тех, кто против меня воюет, о Всевышний. Когда мне страшно, я на Тебя полагаюсь, на Бога, чье слово я славлю, на Бога полагаюсь и не устрашусь. Что может мне сделать смертный? А они весь день искажают слова мои, всегда замышляют сделать мне зло. Составляют заговоры, таятся, наблюдают за каждым моим шагом, желая меня убить. Так не дай им избежать наказания за их вину. В гневе своем, Боже, низложи народы. У Тебя записаны все скитания мои, собери мои слезы в сосуд свой, не в Твоей ли книге они? И враги мои обратятся вспять, когда я о помощи воззову. Так я узнаю, что Бог со мной. На Бога, чье слово я славлю, на Господа, чье слово я славлю, на Бога полагаюсь и не устрашусь. Что может мне сделать человек? Боже, я дам Тебе, что обещал, я принесу Тебе жертвы благодарения, ведь Ты меня спас от смерти и не дал споткнуться моим ногам, чтобы мне во свете живых ходить пред Тобою.